прикоснись ко мне пустыми аллеями, зажигая вновь мосты каждым вечером. Я иду опять шагами несмелыми, под дождем танцуя. Сквозь меня опять пустые прохожие, как один все на тебя не похожие. Лишь тебе тону я. Это все ты, это все я. Под звуки города все слышат, как звучит наша лирика. Это все ты, это все я. Под звуки города все слышат, как звучит наша лирика. Утром разбуди дорогами нервными, успокоив этой песней по радио. Суету разбавлю мыслями светлыми, под дождем танцуя. Сквозь меня опять пустые прохожие, как один все на тебя не похожие. Лишь тебе тону я. Это все ты, это все я. Под звуки города все слышат, как звучит наша лирика. Это все ты, это все я. Под звуки города все слышат, как звучит наша лирика. Это все я. Под звуки города все слышат, как звучит наша лирика. Это все ты, это все я. Под звуки города все слышат, как звучит наша лирика.